Пособие для начинающих авторов фэнтези. Первое. Nomen est omen. Имя есть знамение. Латынь. Ручаюсь, что все изложенное дальше слушать будет уже только немногочисленная группа намеревающихся писать девочек и мальчиков, которые не дали оттолкнуть себя моими заметками относительно жанра и ехидными замечаниями в адрес тех, кто писать пытается. Некоторые наверняка стоически ожидали, справедливо полагая, что я ехидничаю и насмехаюсь только ради того, чтобы еще в зародыше придушить кентавра конкуренции и оторвать головы гидрам соперничества. Ждали, пока неудержимое многословие когда-нибудь да заставит меня, наконец, выдать секреты, раскрыть тайники. Так оно и случилось. Терпеливые были правы. Вот первая главка вполне серьезного пособия для начинающих авторов фэнтези. Начнем с вопросов совершенно технических, с используемых в произведении названий и имен, то есть с фантастической номенклатуры. Автор фэнтези — это тот же Гет-перепелятник, из земноморья в башне старого Курим-Кармерука, поскольку он должен в своем произведении дать название всему, всему дать имена, и хорошо знать, как это делается. Правило первое. Обучиться иностранным языкам. Знание хотя бы основ таковых чрезвычайно полезно при написании фэнтези, ибо оно оберегает от совершения ономастических ляпсусов и комичных промашек, таких, например, как острова Айленд, острова-острова, гора-берг, гора-гора, собака-хунт, собака-собака, сестры-систерс, сестры-сестры, город Булонь-сюр-Мерде, Булонь-на-дерьме, Идальго-Ихо-да-Пута, Ихо-да-шлюха, граф-де-комт, граф-де-граф, кавалер-де-шевалье, кавалер-де-кавалер, барон-фон-унд-цука-ценшайзе-амзе, барон-фон-унд-цука-шачи-дерьмо-на-море, римский центурион Коитус Интерупс, центурион прерванной Саити, или герцогиня Эльвира Олвис Памперс, Wash and Go. Незнающие языков должны во весь дух мчаться к более эрудированным и дружески расположенным людям и проконсультироваться у них относительно придуманных имен и названий на предмет их комичности и несуразности. Ибо нельзя исключить, что родившиеся произведения когда-нибудь допереведут на иностранный язык. И тогда злосчастная ошибка может серьезно подпортить повествование. Англосаксонские писатели, например, которых славяноподобные слова и звуки притягивают в ономастике словно магнит, явно забывают консультироваться у друзей славян. В результате чего мировая фэнтези кишмя кишит такими названиями и именами, как Бейморт, Морда, Мордец, Мундак, Мандак, Дурник, Барак, Шуляк-Буряк, Срак, Высряк и даже Хрен Длинномерыч. Эти названия в польском, например, и русском языках однозначно ассоциируются со вполне определенными словами и заставляют читателя хихикать в совершенно неподходящие моменты. Впрочем, уже ставшая классической толкиновская черная речь орков тоже иногда неизбежно ассоциируется с чем-либо. Например, я читаю Гришак, Ашнацк, Дурбатулук, Тракатулук, Бурзум, Иши, Кримпатулуп. А слышу ушами души своей. Ну, Гришка, жми в магазин, возьми водки, рыбки, огурчиков, конфеты боржоми. И тут же очами души своей вижу орков в островерхих буденовках с красными звездами. Внимание! Серьезные опасности поджидают в гуще номенклатуры и ономастики авторов так называемой квазиисторической фэнтези. Тут уж не до шуток. В канонизированной фэнтези орк имеет право кричать «Тратулук-Дурбантулук», а автор может утверждать, что это означает «прикройте двери, а то мухи налетят». Лицензия поэтика. Однако не так давно я читал рассказ, в котором один из юных корифеев польской, ах, простите, славянской фэнтези живописует хазара или какого-то другого варяга, который говорит по-славянски «хочу мощный холом». Беда в том, что в большинстве славянских языков ближайшим эквивалентом мощного холома был бы, мне кажется, облитый мочой холм. Да и то при условии, что хазар шепелявит. Ни с мощным, в смысле прочным, ни с шаломом, в смысле шлемом. Слова эти, то есть мочу и холом, никоим образом ассоциировать невозможно. Автор, у которого в школе по русскому языку была тройка с минусом, по-хазарски выражаясь, был бы он твердый лоб, не пожелал проконсультироваться с кем-либо, у кого была существенно пониженная сопротивляемость к усвоению знаний. Правило второе. Если мы желаем поместить действие в нашем собственном Never-Never-Land'е, то, конечно же, следует подчеркнуть его необычность, необычной же аномастикой. Однако, дорогие мои адепты, необычность состоит не в том, чтобы ковать название столь далеко чуждой и противоречащей мелодике родного языка, сколь только это возможно. В особенности следует избегать имен односложных, и тем более таких, которые близки звукам кашля, отрыжки, икоты, рвоты, пускание ветров и другим звукам, повсеместно считающимся недопустимыми в обществе. Однако с прискорбием отмечаю, что имена типа ур, ург, вург, бург, гарг, пург, срут, вырг, хырг, харк, чхарк, друмк и перт по загадочным причинам завораживают и притягивают многочисленных авторов фэнтези, ибо, по их мнению, звучат весьма фантастично. Неправда. Они звучат так, словно кто-то кашляет, отрыгивает, отхаркивается или, пардон, смачно пускает ветры. Правило третье. Если мы не стали придавать именам необычности, то следует хотя бы избегать тех, которые имманентно звучат глупо. К таким, например, относятся сберок, перок, вареник, пельмень, миринос, козизуб, капец, хлопут, збук, мин, кумин, камин и ксин. Ясное дело, если писать пародию на фэнтези, то надо поступать как раз наоборот. Например, действующий в пародии дядюшка-капец, князь Козизуб или вещий Миринос выполняют свою роль прекрасно, увеселяют жаждущего веселья читателя даже в том случае, если самой фабуле и диалогам не достает ни шутки, ни полета. Наконец, еще одно слово о старом как мир, о патентованном классиками методе. Если откажет воображение, можно обратиться к каким-либо источникам, прихватить оттуда названия и имена, а потом утверждать, будто это было сделано намеренно. Да что там, даже постмодернистски, поскольку определяет, пардон, антологию созданного нами мира. Однако, поступая указанным образом, необходимо остерегаться источников, из которых до нас уже черпали другие, особенно классики. Так, для желающих тянуть имена из Эдды, древнего нордического эпоса, небольшая информация. Оттуда уже позаимствованы следующие имена: Гэндальф, Дурин, Торин, Трайн, Трор, Балин, Двалин, Бифур, Бомбур, Фили и Кили. Внимание, Балин и Двалин были позаимствованы дважды. Но не отчаивайтесь, дорогие адепты, там еще осталось множество имен. Второе. Без карты ни на шаг. Прежде чем садиться писать фэнтези, автор обязан сотворить мир. Однако же сотворение мира — дело нелегкое и чертовски трудоемкое, да и требует немалого времени. Рекорд в этом смысле, составляющий 6 дней, до сих пор не побит, и мне думается, попытки побить его вряд ли следует считать разумными. К счастью, вместо мира мы можем просто создать его эквивалент, а именно карту. И не только можем, а обязаны. В книге фэнтези карта является неотъемлемым элементом, условием sine qua non. Она просто должна быть. Во-первых, карта необходима читателю, чтобы решить, покупать, не покупать. Карта — это для искушенного читателя фэнтези визитная карточка книги. Обложка отнюдь не может считаться такой визиткой. Совсем даже наоборот. Искушенный читатель скользнет разве что по обложке мимолетным взглядом, не желая сразу же отказаться от книги из-за рефлекторной и порой безосновательной идентификации содержания произведения с намалеванным на обложке кошмариком. Искушенный читатель не глядит и на оборотную сторону книги, поскольку знает, что фразы «лучшая фэнтези, захватывающий бестселлер» или «новый Толкин» наличествуют на обороте практически абсолютно всех книг фэнтези и из-за своей распространенности обесценились и окончательно потеряли притягательность. Такие цитаты на так называемой четвертой стороне обложки исполняют всего лишь орнаментальную роль, либо являются выражением симпатии издателя. Кроме того, как обложка, так и некоего рода откровения создаются людьми, по большей части не имеющими ни малейшего понятия ни об авторе, ни о произведении, художниками, критиками и издателями. Карта — совсем другое дело. Карту разрабатывает сам автор, лично. Глядя на карту, читатель получает добросовестную информацию из первых рук. А поэтому опытный читатель прежде всего смотрит на карту. Своим наметанным глазом он сразу же вылавливает скрытые на Западе царства добра и порядка, после чего профессионально оценивает расстояние, отделяющее эту страну от лежащей на Востоке империи зла. Затем подвергает критическому анализу рассеянные между Востоком и Западом ландшафтные и рельефные препятствия, на основе чего незамедлительно получает информацию о сложности трассы, которую достанется преодолевать протагонисту. Сложность трассы и предвосхищаемые преграды на пути читатель молниеносно пересчитывает на увлекательность фабулы. Увлекательность фабулы сравнивает с ценой книги, а потом уж покупает книгу, либо не покупает. Другой важной персоной, для которой создаются карты, является критик. Критик книгу фэнтези не читает, да никто от него этого и не ждет. Ограничив сферу рецензирования только прочитанными книгами, критик стал бы проделывать титаническую работу за плевые деньги. А такое можно пожелать лишь дурням да заклятым врагам. Такое рецензирование рассудительный критик предоставляет обожателям фантастики, авторам писем в редакции. Он и обожатели с таким запалом и рвением рецензируют все, что им под руку попадает, что им вообще нет нужды платить. Однако глаз критика задерживается на карте. Этого, как правило, достаточно, чтобы оценить сотворенный автором мир. К сожалению, в этом плане я ничего не могу посоветовать молодым адептам, создающим фэнтези. Я не знаю, какова должна быть карта, чтобы рецензия оказалась положительной. Еще до недавних пор во мне теплилось убеждение, что самый что ни на есть лучший эффект дает размещение гор на севере, течение рек на юг и впадение их же в море в виде сильно разветвленной дельты. Однако мое заблуждение развеяло отрицательная рецензия на книгу именно с такой картой. И в то же время появилась рецензия положительная на книгу, приложенная к которой карта вообще не содержала рек. Воистину тайна сия велика есть. Мнение, будто самые лучшие рецензии инспирируются картами, на которых Шир расположен на севере, а Мордор на юго-востоке, я считаю демагогическим. Теперь перейдем к практическим занятиям. Рисовать карту просто. Берем чистый лист бумаги и представляем себе, что перед нами море. Медленно и с достоинством несколько раз повторяем слова Библии. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Бытие 1.2. Потом произносим слова «Да соберется вода, которая под небом в одно место». И да появится суша. Бытие 1.9. И с помощью карандашика наносим на карту контур континента. Тщательно следим за тем, чтобы не нарисовать квадрат. Речь тут вовсе не о том, что континенты не могут иметь такую форму, а о том, чтобы действовать творчески и новаторски, поскольку каждый второй континент в книжках фэнтези напоминает квадрат. Не следует отчаиваться, если при первой попытке возникнет нечто, напоминающее пятно на простыне в мальчиковом интернате. Дело, как говорится, житейское. Это позже скорректируется. Однако, если пятно упорно остается пятном и никаким манером не желает становиться континентом, тогда поступаем так. Вырезаем из бумаги контур Нидерландов, провинции Сычуань, либо земли Франца Иосифа, а затем разворачиваем листок так, чтобы переориентировать его севером на юг и изменяем масштаб. Результаты, особенно если добавить малость полуостровов и фьордов, превосходят все ожидания. Получив континент, надлежит нанести на него горы и реки. Это нетрудно, однако не надо забывать ни на минуту, что реки всегда текут с гор в низины и впадают в моря, и никогда наоборот. Будем также помнить, что текущие реки прорывают долины, создают бассейны и водоразделы. И это следует на карте реалистически показать. Однако я не принуждаю вас подражать пуристам, которые двигаются к сюрреалистическому формированию гидрографии своих Невеневелендов, писая на наваленную в комнате кучу принесенного с улицы песка. Это сильное преувеличение, учитывая, что ни один читатель такого самопожертвования не оценит, а любой критик высмеет. Когда на континенте уже образуются горы и реки, остальное — косметика. Здесь я не даю никаких рекомендаций, да и зачем? Косметика — дело сугубо личное. Тут уж, как говорится, всякий молодец на свой образец. Или, что еще ближе, каждый по-своему с ума сходит. Карта, естественно, должна быть описана. Не в приведенном несколько ранее смысле. Эта традиция нарушать кою не следует. Каждое море, каждая река, каждая горная цепь, каждое плоскогорье и каждая пустыня должны получить название. Основной принцип, обязывающий автора при присвоении названий, мы уже обсудили в предыдущей главке пособия. Сейчас же займемся исключительно правилами картографической номенклатуры. Основное и, в принципе, единственное правило таково — никогда не забывать о читателе, ломающем себе голову над жизненно важной проблемой — купить, не купить. Не следует затруднять ему решение, заставляя подозревать, что утомительная дорога от замка Белых Башен до черной цитадели Хаоса пройдет через Смолокурню, Великие Луки, Малые Васюки, Харьков, Петрков, Бердичев и Козью Горку. Дадим анализирующему карту читателю мгновенное вливание адреналина и понюшку кокаина. Пусть дорога с запада на восток бежит через вампирьи поля, гнилые болота, пыльные равнины, пуще звенящих берцовых костей, туманные распадки смерти, горы слез, возвышенности скрежета зубовного и ущелья брюшного тифа. Пусть читатель знает, что его ждет, и на какие действия он может рассчитывать, путешествуя вместе с протагонистом через лес клацающих челюстей, пещеры Шелоба, самца, драконью пущу, змейские яры, страшные дыропровалы и обязательно сквозь гай сладостных, желанных и свободных от предрассудков нимф. Думаю, нет нужды добавлять, что на авторе лежит обязанность осуществить анонсированные названиями обещания. Читатель имеет право и привилегию предвосхищать акцию на основании красноречивых названий и ужасно не любит, когда его обманывают. Вампирьи поля должны действительно оказаться охотничьим угодьем целых в атак жарых ломоносов, а отнюдь не питомником по разведению бабочек из гусениц шелкопрядов или территории, на которой происходят гонки на квадриках. В лесу клацающих челюстей, во что бы то ни стало, должны раздаваться громкие и зловещие клацанья, и кто-нибудь обязательно должен быть склацан. Горы слез могли бы, правда, быть районом выращивания лука, но не должны. Читатель такие шуточки не любит. Читатель не любит свайдойти кайта, то бишь двусмысленности. Поэтому абсолютно, повторяю, абсолютно недопустима какая-либо двусмысленность в отношении страшных дыропровалов и сладостно-желанных нимф.